Продолжение главы 3. Космические цивилизации. Раздел И. Votum separatum. Особое мнение. Латинский. Нам уже пора возвращаться на Землю. Однако задержимся еще на минуту на небесах, поскольку мне хочется высказать свое особое мнение по рассматриваемому вопросу. Эти слова могут вызвать удивление. Разве все это время я говорил не от собственного имени, вступая в спор с различными гипотезами? Поэтому поспешу разъяснить, что до сих пор я выступал как судья, правда самозванный, но соблюдающий параграфы закона, составленного не им. Я хочу сказать, что я подчинялся суровым требованиям научной строгости и отсекал оккамовой бритвой всякие спекулятивные построения. Это было, пожалуй, благоразумно. Но человеку хочется иной раз быть и безрассудным наперекор очевидности. Поэтому я изложу здесь свою точку зрения, обещая, что потом снова стану верным слугой научной методологии. Итак, космические цивилизации. Пока вопросы, задаваемые наукой природе, были близки к явлениям нашего собственного масштаба, я имею в виду выработанную в нас, благодаря повседневному опыту, способность уподоблять изучаемые явления тем, которые мы воспринимаем непосредственно с помощью органов чувств. Ответы природы звучали для нас осмысленно. Однако, когда, например, был поставлен такой вопрос «Материя – это волна или частица?», и при этом предполагалось, что этот вопрос является чистой альтернативой, ответ оказался столь неожиданным, что его было трудно принять. Точно так же, если на вопрос «космические цивилизации часты или редки?», либо «долговечны или эфемерны?», даются невразумительные ответы, полные кажущихся противоречий, то эти противоречия выражают не столько объективное состояние дел, сколько наше неумение поставить природе правильный вопрос. Человек задает природе множество вопросов, с ее точки зрения бессмысленных, и желает получить ответы, однозначные и укладывающиеся в любезные ему схемы. Одним словом, мы стремимся открыть не порядок вообще, а лишь некоторый определенный порядок, наиболее лаконичный, бритва Оккама, однозначный, то есть такой, чтобы его нельзя было интерпретировать различными способами. Всеобщий, чтобы он господствовал во всем космосе. Независимый от нас, то есть независимый от того, как и кто его изучает. И неизменный, то есть такой, для которого законы природы не изменяются с течением времени. Но все это постулаты, введенные исследователем, а не открывающиеся нам истины. Ни космос не был создан для нас, ни мы для него. Мы – побочный продукт звездной эволюции, и такую продукцию Вселенная производила и производит в огромном количестве. Без сомнения, нужно продолжать наблюдение, поиски космической сигнализации, в надежде, что мы встретим разум, столь похожий на наш, что узнаем его приметы. Но это, собственно говоря, только надежда, поскольку разум, который мы когда-нибудь откроем, может настолько отличаться от наших представлений, что мы и не захотим назвать его разумом. В этом месте терпение доброжелательного читателя может оказаться исчерпанным. Может быть, скажет он, природа дает нам неясные ответы, но ведь автор – это не природа. Вместо того, чтобы выразить четко свое мнение о космических цивилизациях, он усложнит дело, начав разговор о законах природы, о порядке и тому подобном, чтобы в конце концов прибегнуть к семантике, как будто существование каких-нибудь разумных существ во Вселенной зависит от того, что мы понимаем под разумом. Это же чистой воды субъективизм и даже кое-что похуже. Не честнее ли было признаться, что он попросту ничего не знает? «Конечно, — отвечу я, — у меня нет достоверных данных. Да откуда их и взять?» Может быть также, что я ошибаюсь, и осуществление в ближайшие годы социокосмических контактов подвергнет осмеянию и меня, и мои выводы. Но позвольте мне все же объясниться. Я думаю, что космическое присутствие разума мы можем не заметить не потому, что его нигде нет, а из-за того, что он ведет себя не так, как мы ожидаем. Неожиданные свойства космического разума можно в свою очередь истолковать, исходя из двух положений. Можно поначалу считать, что существует не единственный разум, что возможны различные разумы, Но даже приняв за тем, что существует только один разум, такой как наш, можно рассмотреть, не изменяется ли он за время эволюции цивилизации до такой степени, что в конце концов перестает быть похожим в своих проявлениях на свое собственное начальное состояние. Примером ситуации первого типа является группа людей, отличающихся друг от друга темпераментом, характером и тому подобным. Примером ситуации второго типа является последовательность наступающих друг за другом во времени разных состояний одного и того же человека – младенца, ребенка, зрелого человека, наконец старика. О ситуации второго типа мы будем говорить особо, так как существуют определенные факты, свидетельствующие в пользу именно такого положения дел в космосе. А коль скоро у нас будет обеспечение в фактах, мы сможем надеяться получить на подобные рассуждения согласие методологии. Ситуация первого типа, к несчастью, не имеет ни одного фактического подтверждения. Это чистой воды спекулятивное копание в «если бы». Отсюда и все оговорки, которые предпосылаются дальнейшим рассуждением. Итак, различные разумы. Не смею даже сказать, что речь идет о разных, а значит и не технологических направлениях, потому что о смысле понятия «технология» также можно поспорить, как и о смысле понятия «разум». Во всяком случае, слово «другие» не означает разумов более глупых или более мудрых, нежели человеческий. Под разумом мы понимаем гомеостатический регулятор второй ступени, способный противостоять возмущениям среды, в которой он существует, посредством действий, опирающихся на исторически приобретенное знание. Разум человека привел его к технологической эре, из-за того, что земная среда отличалась целым рядом определенных свойств. Разве была бы возможна промышленная революция, если бы не каменноугольный период? Это геологическая эпоха, когда запасы солнечной энергии были законсервированы в затопленных и окаменевших лесах, если бы не возникли в ходе процессов иного рода огромные запасы нефти. Ну и что же, слышу я реплику. На планетах, на которых не было своего каменноугольного периода, возможно использование других видов энергии, например, солнечной, атомной. И вообще, мы отклоняемся от темы. Ведь мы должны были говорить о разуме. Но мы о нем и рассуждаем. Достигнуть эры атома без предварительной эры угля и электричества было бы невозможно. Во всяком случае, другая среда потребовала бы другой последовательности открытий. А это означает нечто большее, чем перестановка дат появления Эйнштейнов и Ньютонов других планет. В среде с очень бурными возмущениями, которые превышают возможности общественного регулирования, разум может проявляться не в экспансивной форме, то есть не в форме стремления покорить среду, а в форме подчинения среде. Я имею в виду, что биологическая технология может сформироваться раньше физической. Существа в таком мире преобразуют себя для того, чтобы иметь возможность жить в окружающей их среде, в противоположность людям, которые преобразуют среду себе на пользу. Но это не разумная деятельность, это не разум. Слышится возражение. Точно так ведет себя каждый биологический вид в процессе эволюции. Биологический вид не ведает, что творит, отвечу я своим оппонентам. Не он собой руководит, его ведет эволюция, возлагающая обильные жертвы на решето естественного отбора. Я же имею в виду осознанную деятельность, запланированную и управляемую автоэволюцию, как бы приспособительное отступление. В нашем понимании это не похоже на разумную деятельность, поскольку девиз человека – героическая атака на окружающую его материю. Но в этом-то именно и состоит проявление нашего антропоцентризма. Чем больше разнятся условия жизни, господствующие в обитаемых мирах, тем большими должны быть для этих миров различия в их разуме. Если кто-то считает, что убывают лишь хвойные деревья, он и в самой густой дубраве не найдет древес. Сколько хорошего не говори о нашей цивилизации, справедливо однако одно. Наш путь развития не имеет ничего общего с гармонией. Ведь наша цивилизация, способная часа за два уничтожить всю биосферу планеты, сама начинает трещать по швам от одной чуть более суровой, чем обычно, зимы. Я говорю это не с тем, чтобы замарать гнездо. Напротив, Неравномерность развития наверняка является нормой для всего космоса. Если существует не единственный разум, а бесчисленные его варианты, если космическая постоянная разумность – фикция, то отсутствие сигналов цивилизации даже при значительной частоте последних можно легко понять. Множественность разумов? Да, но погруженных в собственные планетные дела, идущих различными путями, разделенных способами мышления, действия, ставящих различные цели. Известно, что человек может быть одинок в неисчислимой толпе. Неужто толпа от этого перестает существовать? И проистекает ли подобное одиночество только из семантического спора? Авторское примечание к главе. Все обсуждаемые гипотезы основаны на модели космоса, принятой Иосифом Шкловским, то есть на модели пульсирующей Вселенной. После фазы красного разбегания галактик в этой Вселенной наступает их голубое концентрирование. Отдельный такт такого космического двигателя длится около 20 миллиардов лет. Существуют и другие космогонические модели. Например, модель Литлтона, удовлетворяющая абсолютному космогоническому принципу. Согласно этому принципу, наблюдаемое состояние Вселенной всегда будет таким же, то есть наблюдатель всегда будет видеть ту же картину разбегания галактик, какую видим мы. Можно указать на ряд трудностей астрофизического характера, с которыми сталкивается эта модель, не говоря уже о том, что она предполагает создание материи из ничего. Один раз за 100 миллионов лет в объеме, равном объему комнаты, возникает один атом водорода. При обсуждении космогонических моделей, как правило, биологические аргументы не используются. Однако надо заметить, что предположение о бесконечно старом и неизменном космосе приводит к дополнительному парадоксу. Ибо если космос существует в состоянии, близком к нынешнему, уже бесконечно долго, то цивилизации должны были возникнуть в нем в бесконечном числе. Сколь жесткими и устрашающими ни были бы ограничения длительности отдельных таких цивилизаций, допустив, что произвольно малая доля их достигает астроинженерного уровня и делает существование разумных существ независимым от времени жизни материнской звезды, мы придем к заключению, что в космосе в настоящее время должно существовать бесконечно большое число цивилизаций, ибо любая доля бесконечности сама является бесконечностью. Стало быть, и этот парадокс косвенно склоняет нас к гипотезе о переменности состояния космоса во времени. Упомянем вскользь, что биогенез не обязан возникать исключительно в планетных системах с центральной звездой в качестве источника жизни. Имеется, как обратил на это внимание Харлоу Шепли, плавный переход от звезд к планетам. Существуют как очень малые звезды, так и очень большие планеты. К тому же весьма правдоподобно, что в космосе много промежуточных, в кавычках, тел, то есть старых небольших звезд, которые обладают твердой поверхностью, корой, и подогреваются теплом своего медленно остывающего ядра. На подобных телах, как допускает Шепли, также могут возникать различные формы гомеостаза, то есть жизни. Эта жизнь была бы отличной от форм жизни на планетах в связи с рядом существенных различий в физических условиях. Масса подобной звездопланеты, как правило, значительна по сравнению с земной, иначе она слишком быстро остыла бы. К тому же у звездопланеты нет ее Солнца, то есть она является уединенным телом, погруженным в вечную темноту, и значит у возникающих на ней форм жизни, скорее всего, не сформировалось бы чувство зрения. Мы не уделили места обсуждению этой вполне правдоподобной гипотезы, поскольку пересмотр всех возможных форм возникновения жизни и цивилизаций не входил в нашу задачу. Мы рассматривали лишь те, эволюция которых, по всей видимости, напоминает земную, и апеллировали к космосу как к инстанции, которая должна вынести решение о возможных путях развития нашей собственной цивилизации.